Явление устремления рассмотрим широко. Оно исходит от устремленного духа. Иначе не может и быть. Устремление обращается к учителю. Не учитель обращается к ученику, но ученик к фокусу света. Учитель снисходит только в ответ на устремление, причем сознание ученика посильно поднимается до него. В формуле «ищите и обрящите», «стучите и отворят вам» выражен тот же закон. Энергия самоисходящего устремления пробивает слои пространства и достигает цели. Указ «только устремитесь» является ключом, открывающим вход. Устремление разбросанное, то есть направленное на разные объекты, теряет свою силу пропорционально разбросанности. Устремление монолитное всегда достигает цели. Неудачу надо искать в раздробленности мыслей. Объединителем, скрепляющим монолит устремления, будет сердце. Следовательно, только сердечное устремление будет наиболее действенным. Мозг, подобно глазу или уху, не функционирует дальше положенных ему пределов. Но сердце их не имеет. Сердце – орган беспредельности. Мозговые устремления умрут вместе с мозгом, но сердце бессмертно и унесет с собою свои устремления дальше. Потому говорю, устремитесь сердцем. Сердце наполняет пульсацией весь организм, только оно может наполнить устремлением каждую точку тела, подобно каждой частице, устремленной в полете к цели стрелы. Это и будет монолитом устремления. Плохо работают руки, и медленно реагирует мозг, если не привлекается сердце. Точно так же и с устремлением. Шестой принцип – обитель свою имеет в сердце. Обитель готова тогда, когда сердце сияет огнями, и когда ровно горящее пламя не угашается больше уже никогда. Безудержное или неравномерное пылание не годится для устремления, ибо порождает спазматичность последнего и такие же колебания. Ровное, устойчивое пламя дает ровность и устойчивость устремлению, которое уже не колеблется под вихрями плотных слоев. Очень ценим, когда равновесие устремления уже не нарушается никакими неуравновесиями, происходящими в окружающей зажженное сердце среде. Устойчивость, постоянство и непоколебимость устремления и равновесие его считаем теми качествами, без которых оно не будет действенным.